Глава 32. 1571 год. Крым. Прошло больше 10 лет, как Девлет Гирей вздумал замириться с Иваном IV. Хитрость царя усыпить бдительность крымского хана и выбрать удобное время для нападения удалась лишь отчасти. Обе страны получили кратковременную передышку, именно кратковременную, потому что уже через год Девлет раскусил Ивана Васильевича и снова совершил набег на его земли. Его прогнали, но он не успокоился, повторил нападение еще дважды и от постоянных поражений и переживаний сильно занемог. Болели ноги, руки. Да что там ноги и руки? Все тело будто горело огнем. Пламя, казалось, пожирало его изнутри, и приближенные Девлета думали, что он уже не оправится. Сначала так думал и хан. 59 лет — серьезный возраст. Не все ханы доживали до него. А он за эти годы успел сделать очень многое. Пусть даже не покорил Москву и не вернул саблю. Потеряв прежнюю живость, крымский хан часами лежал на постели и вспоминал прошлое. Мустафа-ага, тоже сильно постаревший и подряхлевший, выполнял его каждое поручение и старался поддержать ослабевшего господина. «Нельзя вам умирать», — сказал он, помогая Девлету войти в любимую беседку и усаживая его на подушки. «Неспокойно в вашем царстве. Крымские беи всегда ждали удобного момента, чтобы посадить своего человека. Никому нельзя доверять, мой господин, в том числе и вашим детям. Молодежь, она по-другому смотрит на все вокруг. Уже не чтит так султана, хотя многим обязана именно ему. Купит их царь Иван и переметнутся к нему. Пойдут прахом все наши завоевания. Умоляю вас, соберитесь силами, ударьте по царю, поставьте его на место, а там и умирать можно». «Худо мне, Мустафа-ага», — отвечал Девлет Гирей, еле удерживая пиалу с ароматным чаем из горных трав в дрожащих руках. «Боюсь не осилить мне царя русского. Эх, была бы сабля, ни минуты бы не задумывался. Аллах только ведает, где ваша сабля». Мустафа-ага хмурил посидевшие густые брови. «Не надо на то уповать, что от нас далеко. Вы и без сабли с ним справитесь. Гонцы наши донесли, Иван готовится к войне с Ливонией. Вот вам и удобный момент. Не потянет он войну на два лагеря». Тусклые больные глаза хана заблестели, оживились. «Думаешь, мира запросит? Другого выхода у него нет?» — кивнул визирь. «Чтобы наши набеги не оттягивали немало людей из его армии? Если вам интересно мое мнение, ждите со дня на день его посольства». Девлет Гирей отхлебнул горячий терпкий напиток и поморщился. «А что, если помириться? Его казаки нам очень досаждают. И вообще, могу я хотя бы умереть спокойно?» Визирь улыбнулся в рыжеватую бороду. «Не можете вы умереть сейчас, мой господин. Больно уж удобен момент для того, чтобы царя прижать. Кроме того, и ваша семья, и татарская знать против. Астраханские мирзы умоляют, чтобы вы освободили их от гнета русских. Как только придут послы, требуйте. Хотят мира, пусть отдадут Крыму Астрахань». Девлет задумался и смахнул мутную каплю пота заострившегося кончика носа. «А что с Казанью? Она тоже просила об освобождении». «Пусть посадит там ханом одного из ваших сыновей», — предложил Мустафа-ага. «Если он на это согласится, нам будет легче отобрать и Казань». Крымский хан тяжело вздохнул. «Задумано неплохо. Что ж, посмотрим, какой ты пророк. Когда мне ожидать посольства из Москвы?» «Со дня на день, великий хан», — поклонился Мустафа-ага, гримасничая от боли в пояснице. «Вот увидите». Девлет Гирей никогда не сомневался в мудрости своего визиря, но в который раз поразился его прозорливости, когда через два дня прибыли послы от Ивана Васильевича. В царской грамоте говорилось: «Иван хочет мира». Девлет-Гирей, развалившись на троне, старался не показать послам свой недуг, но те все равно отметили поразительную бледность лица и неестественную худобу хана. «Передайте царю, — сказал он, — что я всегда хотел с ним мира и старался выполнить его условия. Сегодня я ставлю свои. Астрахань должна быть возвращена. В Казани возрождено ханство». «Да, пускай оно остается вассальным, но на троне должен сидеть один из моих сыновей». Хан сделал паузу, словно пытаясь вспомнить еще что-то важное. «И еще. Москва давно не платила мне дани». Послы Ивана молчали, но Девлет-Гирей чувствовал их несогласие. Вряд ли с этим согласится и Иван IV. «Что ж, пусть так». «Если царю придутся не по нраву мои слова, передайте, что я отдам Астрахань турецкому султану», произнес Девлет-Гирей более грозно. «Он спит и видит, когда это произойдет, и наверняка окажет поддержку, решись я послать войско к Астрахани». Девлет-Гирей знал, что говорил. Астрахань давно привлекала внимание османов. Захват города русскими перекрыл старый маршрут, очень важные для Турции, которым ходили купцы и паломники между Бухарой и Кавказом. Кроме того, в Стамбуле у султанского сановника Касима возникла идея грандиозного проекта — построить канал, соединяющий Волгу и Дон. По нему предполагалось перебросить турецкий флот из Черного моря в Каспий и высадить на персидском побережье десант. Это должно было помочь победить Персию, с которой велась война. Сулейман Великолепный не очень-то верил в эту идею и послушал своего двоюродного брата, говорившего о ненужности такого канала. Хитрый Девлет не хотел, чтобы влияние Турции распространялось все дальше и дальше. Но вскоре после этого разговора Сулейман умер, и на трон вступил его сын Селим II. Его Касиму удалось убедить с легкостью. Селим назначил Касима руководителем экспедиции и приказал крымскому хану оказывать ему всяческое содействие. Девлет-Гирей пообещал, однако спросил у султана, как бы между прочим, одобряет ли он новый поход на Москву. Султан ответил уклончиво: «Ни да, ни нет». И хитрый крымский хан счел это знаком согласия. Мустафа Ага развил бурную деятельность по подготовке нового похода. Он постоянно информировал Девлет-Гирея о том, что происходит на Руси, и происходившее не могло не радовать обоих. Иван IV обрушил свой гнев на талантливых воевод, которых в Крыму считали самыми грозными противниками. Многие были казнены. Война с Ливонией оттянула большую часть войска к западным границам. «Вы знаете о том, что многие из тех, кто сочувствует нам, готовы помочь, когда мы пойдем на Москву», — говорил он хану. «Есть такой сын боярский, Кудияр Тишенков. Парень броды хорошо знает, может провести нас короткими и безопасными дорогами». Мельком взглянув на визиря, Девлет-Гирей, который с каждым днем чувствовал себя все лучше и лучше, отметил про себя. Он давно решил идти в поход. Но чтобы это решение не выглядело единоличным, хан собрал военный совет. Бородатые мирзы и князи наперебой говорили о желании наказать русских. Ни один из военачальников не усомнился в надобности похода. И крымский хан назначил дату выхода. Гонцы сообщали: «Татарскому войску придется преодолеть две линии обороны. Особого перевеса у крымского войска нет, но если учесть все обстоятельства, лучшего времени для выступления трудно найти. Может, такой шанс больше не выпадет». Ободренные военачальниками, в конце концов, если что, не его обвинят в поражении, В начале дождливого апреля крымский хан перешел горную речушку Альму, двинулся к перекопу, пополняя по пути свое войско нагайцами, кочевавшими в обширных степях. Девлет-Гирей хотел пойти сначала на Тулу, покорить этот маленький русский городок, воины которого лишили его самого дорогого. Он гнал войско, давая лишь короткие передышки, чтобы накормить скот, и военачальники поражались его выносливости. Еще недавно они считали, что дни Девлет-Гирея сочтены. И вот произошло чудо. Он прибавил в весе, лицо потеряло бледность, глаза горели решимостью. Руки и ноги налились силой. Как в добрые времена, крымский хан мог многие часы проводить в седле. Мощные руки легко перерубали пополам барана. Мирзы, пошептавшись, решили, что сабля, утерянная где-то в тульских степях и наверняка находившаяся в стане русских, звала его к себе. Требовала, чтобы он освободил ее из плена. Обещала победы. И дряхлый воин снова почувствовал себя богатырем. Через несколько дней Девлет-Гирей подошел к устью реки Кромы, где его поджидал худой тщедушный человечек с желтым лицом, немного смахивавший на обезьяну. Увидев хана, он спрыгнул с белой в черных яблоках кобылы и бросился на колени. «О, великий хан, я счастлив видеть тебя!» Что-то неприятное было во всем его облике. Девлет брезгливо поморщился и хотел объехать этого человека, но подоспевший мирза пояснил, что перед ним Кудияр Тишенков, тот самый боярский сын, который готов провести их войско вброд. Это не уменьшило чувство брезгливости и презрения. Девлет-Гирей подумал, что крымские ханы всегда ценили преданность и жестоко расправлялись с предателями. Предатель есть предатель. Сегодня он помогает одним, завтра другим. Разве ему можно доверять? Этот вопрос он и задал доверенному лицу, Мустафе Аге, еле державшемуся в седле от усталости и поглаживавшему больную поясницу. «Кудияр ненавидит Ивана IV», — шепнул он. «Впрочем, можете в этом убедиться». Тишенков продолжал бить лбом о мокрую землю, не вытирая комочков грязи, прилипших к бледным щекам. Девлет-Гирей спрыгнул с коня и подошел к нему. Лицо предателя расплылось в угодливой улыбке, и она тоже была противна хану. «Значит, Кудияр, боярский сын», — хрипло проговорил Девлет-Гирей, «желаешь помочь мне победить своего государя? Отчего такая нелюбовь к нему? Да поднимись ты! Хватит глину лбом месить!» Предатель с трудом поднялся на худые ноги. «Погубит Московию такой царь-батюшка!» — ответил он звонким, как у девчонки, голосом. «Опричнина цвет русский уничтожает! Уж нет у Ивана ни армии могущественной, ни преданных друзей. Все супротив него, кто не хочет погибели русской земли. На тебя вся надежда, великий хан, и не презирай меня, ни один я так думаю. Вон други мои стоят». Он указал пальцем на кучку молодых людей, тихо переговаривавшихся возле трех берез с кривыми стволами. «И чем вы мне можете быть полезны?» — спросил Девлет-Гирей, чувствуя, как сердце наполняется гордостью. «Значит, есть и среди московитов те, кто готов встать под его знамена. Что ж, это очень хорошо. Узнали мы, что ты собираешься идти первонаперво к Козельску», — продолжал боярский сын. «Дескать, городок этот давно не подвергался нападениям татар. Мы же советуем тебе не тратить зазря время, а отправляться прямо на Москву по прямой дороге. Плохо защищены те места. Ой, как плохо! Победишь ты царское войско с легкостью, доселе тобой невиданную, и скажешь нам спасибо». Девлет-Гирей кивнул, жестом приказал Кудияру удалиться и подозвал визиря и мирз. «Что думаете?» — поинтересовался он, поправляя отороченную лисьим мехом шапку. «Как вам его слова?» «Он дело говорит», — отозвался князь, черный, как вороново крыло, один из лучших военачальников крымского хана. Отчего нам сразу на русскую столицу не двинуться? Девлет Гирей в задумчивости потер подбородок, покрытый сеточкой морщин. «Значит, вы верите этому Кудеяру?» — спросил он и прищурился. Глаза превратились в узкие щелочки. «А коли этот боярский сын и не предатель вовсе? Может, он разведчик Ивана IV? Что, если в западню нас заманивает? Об этом вы не думали?» Мирзы покачали головами в пушистых шапках. «Не думаем, великий хан», — отозвался один из них. «Пусть они ведут наше войско к Москве, а сами впереди выступают. Если в засаду угодим, я первый их обезглавлю. Не похожи они на глупцов. Понимают, чем грозит ложь». «А если они жизнью своей готовы пожертвовать?» — не унимался крымский хан. «Да, пожертвовать ради того царя-батюшки, которого кляли мгновение назад». Военачальники переглянулись. В словах их повелителя прослеживалась неоспоримая логика. Мустафа ага снова выступил вперед. «Тогда нам нужно разделиться», — произнес он. «Одна часть конницы пойдет на Серпухов и ударит по русским частям, а другая продолжит путь на Москву. Пусть Иван подумает, что часть конницы — это все наше войско, и пошлет туда подкрепление, а мы тем временем доберемся до столицы. Если мы поступим так, я буду чувствовать себя спокойно». Хан почесал бороду. «Позови мне этого Кудеяра», — приказал он. «Я хочу с ним переговорить с глазу на глаз». Мустафа ага поклонился и удалился, недоумевая, зачем господину беседовать с предателем. Он предлагает ему прекрасный план, который позволит внести смуту в стан русских. Неужели у Девлет-Гирея свои мысли? Он отыскал Кудеяра у костра. Перебежчики мирно беседовали и, увидев доверенное лицо хана, вскочили. Визирь жестом приказал Тишенкову следовать за собой. «Ступай в шатер хана», — сказал он предателю, по лицу которого разливалась белизна. «Он желает с тобой говорить». Тишенков покорно направился в шатер Девлет-Гирея и застал его пьющего чай и лежащего на парчевых подушках. Предатель склонил перед ним голову, гримасничая обезьяньим лицом. «Что прикажете, правитель?» Хан усмехнулся. «Давно ли ты говорил такие слова царю Ивану? Язык-то не противится мне это произносить?» Тишенков принял угодливую позу. «Верой и правдой готов служить тебе, великий хан. А если ты заслан царем?» Девлет-Гирей не отводил взгляда от лица Кудеяра, и оно то серело, то белело, то краснело от страха. «А если ты в ловушку заманить меня хочешь?» Тишенков собирался было размашисто осенить себя крестом, но, вспомнив, что перед ним иноверец, опустил руку. «Клянусь тебе, хан, своими детушками малыми», — пролепетал он, — «и в мыслях не было идти на такое». Хан отхлебнул из пиалы и крякнул. «Допустим, я тебе поверю. Вроде плут ты порядочный. Скажи, ничего не слыхал про гостинец, который я оставил возле Тулы?» Тишенков поморщился, будто вспоминая. «Говорили что-то бояре. Дескать, ты, хан, оставил то ли печать свою ханскую, то ли сокровище какое». Девлет-Гирей напрягся. «И что же? Отыскал его Иван?» Предатель покачал головой. «Нет. Иван, правда, нашел воина, который твое сокровище прикарманил». «Ну, а дальше что?» Девлет-Гирей так сжал кулаки, что хрустнули пальцы. «Продолжай». «А дальше и рассказывать нечего», — пожал плечами Кудеяр. «Вроде бы сокровище-то отнял у него купец, убить пытался. А потом самого купца убили разбойнички лесные. Иван приказал казнить всю их шайку, только о сокровище никто из них ничего не знал». «А этот воин?» — спросил Девлет-Гирей. «С ним что стало?» «Казнили его», — покорно ответил Тишенков. «Отравили во время обеда царского. «Затерялся след вашего сокровища, великий хан!» Девлет-Гирей опустил седую голову, разглядывая сафьяновые сапоги Кудеяра. «Если услышишь что про мое сокровище, поможешь мне отыскать его?» «Озолочу», — твердо произнес он. «А теперь ступай! Поверю тебе! Пойдем на Москву! Но учти, обманешь, не сносить тебе головы!» Кудеяр вышел из шатра, облегченно вздыхая. Он думал о том, как стать близким человеком к крымскому хану. «С ним не пропадешь! Длинные руки Ивана Васильевича не доберутся до него!» А Девлет-Гирей тем временем созвал военный совет, и военачальники решили ударить по русским с двух сторон. Как говорят у этих московитов, береженого Бог бережет.